Не повторить ошибок прошлого. Александр Тутов. Может быть, тема нашей беседы и ее название вызовут возмущение некоторых, мол, прогибаются. Но я хочу сказать, что мы никогда не прогибались перед властью. Из-за этого и проблем немало возникало в жизни. Но нельзя быть оголтелым критиканом всего, что есть. За некоторые вещи во внутренней политике я готов и критиковать Владимира Владимировича. Непогрешимых все равно не существует. Но должен признать, что внешнюю политику он сейчас проводит достаточно правильную. Анатолий Беднов. Те, кто сегодня рассуждает о нерешительности Владимира Путина, просто любят демонстрировать свое всезнайство. Они лучше президента знают, как управлять страной, лучше министра иностранных дел, какую внешнюю политику проводить, лучше министра обороны, как задействовать армию и так далее. Такие люди напоминают пикейных жилетов из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Александр Тутов. Сегодня на Путина нападают с двух сторон. Одни считают, что он вмешивается в украинские события, другие говорят, почему он не вводит войска. Я считаю, что в данной ситуации, каким бы он ни был во внутренней политике, он верховный главнокомандующий. А сейчас ситуация военная. Мы напрямую не воюем, но воюют наши братья, которые живут в юго-восточных областях Украины. И в данной ситуации выступать против главнокомандующего – это все равно, что повторять ошибки русско-японской войны. В той войне были, быть может, не самые лучшие генералы, но солдаты, которые хорошо воевали. И большая часть сражений была практически выиграна, если бы не недостаток снарядов, патронов, которые не приходили по дорогам, перегороженным стачечниками. Анатолий Беднов. А в это же самое время российские интеллигенты отправляли телеграммы в адрес японского императора с пожеланием ему скорейшей победы над Россией. И в качестве контраста позиция японской православной церкви, основанной русскими проповедниками, которая молилась за победу японского оружия. Анатолий Беднов. То есть японские православные, уважая своих русских единоверцев, были в то же время патриотами своей страны, в то время как российские либералы и социалисты занимали пораженческую позицию в отношении собственной страны и ее армии. Александр Тутов. Не зря японцы активно финансировали революционное движение. У Бориса Акунина есть роман «Алмазная колесница». Часть его посвящена этому периоду. Там действует шпион, образ которого взят из рассказа Александра Куприна, штабс-капитан Рыбников. Первую мировую войну Россия тоже могла выиграть. Это многие признают. Но опять же так называемая «пятая колонна». Нельзя все время наступать на грабли. Анатолий Беднов. При том, что большевики в феврале 17-го вообще были не при делах. А монархию низвергла петербургская политическая элита, во всяком случае ее либеральная часть, и думские политики. Большинство из этих людей, кстати, вполне искренне желали победы, но были недовольны действиями верховного главнокомандующего Николая II. Александр Тутов. Поэтому я считаю, что настоящий русский патриот и настоящий русский националист не нацик, не должен участвовать в событиях 18 мая. Вот закончатся боевые действия, тогда можно высказывать претензии. И не надо придумывать, что события на Украине раздувало руководство России. Это все полностью сделали украинские политики. Им надо самих себя винить. А Россия виновата в том, что не ввела в 90-е активную, грамотную, дружескую политику. Все эти Козыревы, Черномырдины и прочие допустили то, что на Украине появились учебники, где русский народ пытались превратить во врага украинского, одну часть народа противопоставить другой части того же народа.